свет, который, я верю, обязательно хотя бы немножко прольется на других. Все слишком страшно изменилось с тех пор, а мы как-то не отдаем себе в этом отчет. Боимся той пропасти, о которой я говорю, отворачиваемся от нее. Вообще не помним, не знаем, из чего состояла прежняя театральная культура. Я, честно говоря, не знаю, продолжается ли изучение истории художественного театра или все уже изучено. Если продолжается, если пишутся книги и диссертации, то какое все имеет отношение к сегодняшнему дню? Я не могу слышать, когда с трибуны кто-то на международных симпозиумах анализирует заслуги Станиславского и гордится ролью русского театра перед всем миром. Как все это стыдно! Ежедневно живем в каком-то хаосе, в какой-то помойке. Не знаем, куда вывести мусор и отбросы, отравляющие наш собственный дом гнилостным запахом. А с трибуны разглагольствуем о передовой роли идей Станиславского. Стыдно! Я не говорю, что мое поколение прожило жизнь в чистоте. Нет. Но мы все же были ближе к Станиславскому. Мы помнили старый МХАТ, пусть в последних остаточных его приметах, но помним. Это ведь не только зрительная память. Это, как говорил Станиславский, память аффективная. Смешной термин, не правда ли? Им никто сегодня не пользуется. Думаю, что на репетициях им не пользовался и Станиславский. Это он таким образом, с помощью терминологии, пытался закрепить то, что открыл в искусстве. Закрепить, чтобы оставить следующим поколениям. Чувственная память – это самое главное богатство актера. И режиссера во многом тоже. Не памятью на формулировке мы живем, а способностью чувствовать, накапливать в себе эту способность. Вот и старый МХАТ я помню чувственно, как помню свое детство, юность, свою любовь. Что же будут помнить о театре и о нас наши дети, то есть следующее поколение? Что станет для них идеалом? Из чего, из какого материала они этот идеал своей чувственной памятью создадут? Потянутся они к нашему поколению, к нашему опыту или с отвращением от нас отвернутся? Сейчас я вижу, что еще тянутся, хотя, может быть, только потому, что в какой-то степени зависят как от родителей, так и от старших, занимающих определенные места. О, это зависимость от старших, от тех, которые, как говорил Треплев, позанимали все места в искусстве. Ночью, уже где-то во втором часу, в нашу дачную калитку сильно постучали. Мы с женой решили, что нам показалось. Решили подождать, не постучить ли вторично. Уже очень необычен был и стук, и главное время для визита. Через некоторое время громко постучали уже в дверь террасы. Понятно стало, что кто-то перелез через забор, ведь калитка была заперта. Нам стало не по себе. Я натянул рубаху и пошел открывать. Внизу у ступенек террасы в темноте стояли двое мужчин. Один оказался нашим соседом из дома напротив. Извинившись, он объяснил, что привел ко мне человека, который настойчиво разыскивает меня по всему дачному поселку. Ничего не оставалось, как пригласить этого человека войти. Выяснилось, что сегодня я не принял его на заочное режиссерское отделение ГИТИСа. И вот он приехал. Приехал, потому что не мог не приехать, и так далее, и тому подобное. На заочное отделение поступают уже вполне зрелые люди. Так вот, передо мной был здоровенный мужчина, на две головы выше меня. Он был в состоянии истерики. до такого